Едва я оказался дома, как немедленно принялся названивать на сотовый Родова. Толстяк долго не отзывался. Не то ему было лень шевелиться, не то ему было неинтересно. Связь все же установилась, и усталый голос Родова ответил. «Ну?» «Это я». Родов меня узнал и заскучал. «Ну и что там у тебя, виртуоз?» «Мне нужно переговорить с вами». Я пытался вложить в голос как можно больше недовольства. Но, видимо, Родову это было по барабану, потому как он твердо заявил. «Не сегодня, виртуоз, не сегодня. Завтра мы с тобой поговорим». «Это срочно!» Теперь я попытался казаться обозленным. Результат тот же, 0,0. «Ты нашел Кирю?» «Нет». «Тогда завтра». В трубке побежали короткие гудки. «Ну и...» Тут я заломил трехэтажным матом в трубку, отодвинув ее на расстояние вытянутой руки от своих уст. И почувствовал облегчение. Приятно все-таки послать такого человека, как Родов, твоего заказчика, в очень далекое путешествие. Особенно, когда этот человек тебя не слышит и не может адекватно отреагировать. Односторонняя связь в некоторых случаях не дурна. Я улегся на диван и облегченно вздохнул. В конце концов, я стараюсь не для себя. Нет, конечно, и для себя тоже. Деньги, конечно, не помешают. Но все же Родов имел кровную заинтересованность. В первую очередь он. Так что пусть пеняет на себя. Я закрыл глаза, хотелось спать. Прошлой ночью я почти не спал. Не очень-то просто заснуть, когда по бокам от тебя две неугомонные красотки. И я решил наверстать упущенное. Завтра мне нужно лететь. Работу, несмотря ни на что, следовало продолжать. Отбоя от Родова я не получал, а значит, завтра меня ждала Орловская область. Ждали очередные открытия. И ожидания мои оправдались. С лихвой.